император Нерон узнал, что все дороги ведут в твой дом. Он хотел написать стихи о нем, но все ж не коснулся огнем его стен. А Рим, вечный Рим, продолжает пылать. Он хотел лишь сказать, но сегодня, к счастью, он не имеет слов. Так что спи, мой ангел, спокойно. Время лишь ось колеса. Тем, кто влюблен, им не страшно, не больно. Ведь взгляды их уже больше, чем просто глаза. Стоял вчера на семи холмах, и я видел скелеты тех, кто пытался петь о твоих вещах, но при этом не слышал твой смех. А в садах Минотавра поют звезды, которых уж нет, их свет ложный свет. Но сегодня, к счастью, небо не умеет лгать. Так что спи, мой ангел, спокойно. Колеса. Тем, кто влюблен, им не страшно, не больно. И взгляды их уже больше, чем просто глаза.